меняться в новых атиках. Мы бухаем, курим сиги прямо у патика. Еду по России с КДГ до Владика. Это кандикап, мои деньги, математика. Богаты как пиздец в новых атиках. Мы бухаем, курим сиги прямо у патика. Еду по России с КДГ до Владика. Это кандикап, мои деньги, математика. Треск во весь голос тех, кто у вас в моде. Музыканты это те, кто играет в переходе. Ты не должен развлекать, музыкант не клоун. Подхожу к ней, how you doing, как молодой Джоуи. Широкие штаны, я больше не носки, не джинсах. Ты давил на черную педаль, но ты слился. Я побрился и заработал как вилса. То есть еще больше, пока ты там злился. Она меня не любит, она мне разбила сердце. Я кладу всю свою боль на эти килогерцы. Я тяжелый человек, тяжелый будто берцы. Не учи меня жизни, это не лекция. Богаты как пиздец в новых атиках. Мы бухаем, курим сиги прямо у патика. Еду по России с КДГ до Владика. Это кандикап, мои деньги, математика. Богаты как пиздец в новых атиках. Мы бухаем, курим сиги прямо у патика. Еду по России с КДГ до Владика. Это кандикап, мои деньги, математика. Надо, я могу обеспечить хоть всю семью. Люди это не ценят, я это в них не люблю. Если дашь им на рубль, то им всегда надо два. Я работаю ночами, не нуждаясь в веществах. Я по центру Москвы, как по центру Уфы. Я обычный человек, который дышит, как вы. Я и ты, да, мы оба одинаково важны. На душе всегда осень, нам не дождаться весны. Она меня не любит, она мне разбила сердце. Я кладу всю свою боль на эти килогерцы. Я тяжелый человек, тяжелый будто берцы. Не учи меня жизни, это не лекция. Богаты как пиздец в новых атиках. Мы бухаем, курим сиги прямо у патика. Еду по России с КДГ до Владика. Это кандикап, мои деньги, математика. Богаты как пиздец в новых атиках.